Глава 66. Самозванец Паундрака. Почтенный Шука сказал: «Покуда Баладева блаженствовал во Врадже, правитель Каруши Паундрака направил гонца в Двараку с необычным посланием. Вняв льстивым речам вельмож, которые внушали ему днем и ночью, что он всемогущий бог, сошедший на землю, Паундрака уверовал в свою непогрешимость. Потому и отправил глупец своего посланника к Кришне, требуя себе повиновения. Так малое дитя мнит себя царем, доверившись увещеваниям приятелей». Прибыв в Двараку, гонец Паундраки тотчас направился в царское собрание и заявил лотосоокому сыну Васудевы: «Во вселенной есть только один бог-вседержитель, и это государь мой Паундрака. Нынче он сошел на землю, дабы одарить милостью всех живых существ. Потому, Кришна, тебе надлежит отказаться от имени Васудева, ибо всемогущий Васудева — это государь мой, Паундрака. Такова его воля. И с этой вестью он прислал меня к тебе. Сиятельный Паундрака также велит тебе, потомок Сатватов, оставить знаки верховной власти, что присвоены тобою незаконно, и просить у него убежища, если дорога тебе твоя жизнь. Мой государь приказал передать, если ослушаешься его слова, тебе придется сразиться с ним в открытом бою, и тогда не сносить тебе головы». Блаженный Шука сказал: «Очень рассмешил Едавов своими речами гонец, а пуще всех хохотал старый государь Уграсена. Кришна лишь улыбнулся гонцу Паундраки и молвил: «Если ты не шутишь, любезный, из твоих слов я заключаю, что государь твой глуп, насмешлив и непомерно горд собою. Ты ступай скорее отсюда и передай своему господину, что я принимаю его вызов и готов сразиться с ним хоть сей же час. И тогда вороны, стервятники со всей округи слетятся к его бездыханному телу, чтобы выклевать ему глаза, и станет он убежищем для червей». Царский гонец воротился к своему хозяину Паундраке и передал дословно ответ предводителя Едавов. Кришна тем временем снарядил свою чудесную колесницу и двинулся к рубежам Каши, где в то время у своего друга Кашираджи гостил Паундрака. Узнав о прибытии сына Васудевы, могучий Паундрака выступил из города с двумя дружинами и стал готовиться к битве. К Паундраке присоединился с тремя отрядами его верный друг и союзник Каширадж. Дабы никто не сомневался в божественности Паундраки, последний взял в руки морскую раковину и цветок лотоса, а в еще две приделанные деревянные руки он вложил булаву и острый круг, как у Господа Вишну. Он также снабдил себя луком со стрелами, похожим на лук шарингу, начертил на груди знак удачи Шриватсу, повесил себе на шею самоцвет, напоминающий каустубху, и цветочный венок. Он обернулся в одежды золотистого цвета и водрузил над своею колесницей стяг с изображением Гаруды, голову его венчал золотой убор, как у Кришны. В ушах блистали серьги в виде морских драконов. Увидев своего двойника, Кришна рассмеялся. Бой начали воины Паундраки и государя Каши. С палицами, мечами, боевыми топорами, трезубцами, копьями и пиками они устремились на колесницу Кришны. Сотнями стрел, сверкающих, как солнечные лучи, осыпало Кришну воинство Паундраки. И сотни стрел, смертоносных, как ядовитые змеи, выпустил сын Васудевы в своих обидчиков, сокрушая колесницы, слонов с их седоками, воинов пеших и конных. И был Господь Кришна страшен, подобно Богу судьбы в предсмертный час вселенной. Земля, как драгоценным убором, украсилась сотнями разбитых колесниц и отрубленных голов, блистающих золотыми подвесками. Реки крови заструились по ней. Поле, покрытое трупами слонов, коней, мулов, верблюдов, телами витязей, застывшими лицами и зияющими ранами, выглядело, как владение Шивы в день кончины вселенной и вселяло радость в сердца праведников. Когда Паундрака, лишенный дружины, остался один на поле боя, Кришна сказал ему: «Теперь, досточтимый царь, ты узнаешь, каково подлинное оружие Вишну. Мы посмотрим, кто из нас заслуженно носит имя Вседержителя. Впрочем, ты уже доказал свое превосходство, ибо принудил меня сражаться с тобою». С этими словами Кришна обрушил на Паундраку поток смертоносных стрел, от коих колесница самозванца развалилась на куски. И едва тот спешился, Господь огненным кругом снес ему голову с плеч, как Индра снес молнией вершину великой горы Сумеру. Следующая стрела Кришны с такой силой вонзилась в шею государя Каши, что голова у того отделилась от тела, и он замертво рухнул на землю. Господь швырнул голову нечестивца за городские стены, и она упала на главную площадь, как бутон лотоса, принесенный порывом ветра. Расправившись с наглецом Паундракою и его приятелем, Всевышний скоро воротился в Двараку, где его с ликованием встречал народ, а в небесах ему пели хвалу совершенные святые, восхищенные его доблестью. В непрестанных мыслях о Всевышнем, пусть и злобных, Паундрака очистил душу свою от скверны суетного мира и вознесся в нетленную обитель Кришны. А жители Каши дивились странному подарку небес, упавшему возле дворцового крыльца, и спрашивали друг друга, чью это голову ниспослали им боги. Когда царевны Каши узнали мертвую голову своего повелителя, они, сраженные горем, опустились без чувств на землю, и древний город огласился их громким плачем. Сетуя безутешно, сын государя Каши, Судакшина, совершил в честь отца последний обряд и поклялся у погребального костра отомстить душегубу за смерть родителя. Судакшина одарил придворных жрецов дорогими подарками и ублажил великого Шиву щедрыми жертвами, дабы обрести его благословение. Довольный ревностным служением царевича, владыка гор предстал пред ним в святилище Авимукты и предложил на выбор любое свое благословение. В ответ Судакшина сказал, что желает извести сосвету убийцу родителя. «Тебе и твоим жрецам, — отвечал Шива, — надлежит возжечь огонь Дакшину и поклоняться ему обрядом Абхичара, как изначальному жрецу здешнего мира. Если пламень Дакшина и его колдуны, от которых еще никому не удавалось укрыться, будут довольны твоими подношениями, они направят свой гнев против твоего врага». Царевич созвал самых искушенных своих священников, и они принялись исполнять советы всемогущего владыки. Вскоре в жертвеннике вспыхнул огонь в виде обнаженного чудовища с бородою и волосами цвета красной меди. Из горящих глаз его сыпался огненный пепел. Грозно нахмурив густые брови, оскалив желтые острые клыки, чудовище злобно ухмылялось и сотрясало раскаленным трезубцем. Его тотчас обступила толпа пляшущих и визжащих духов, и они стопотом побежали в Двараку, обращая в прах все на своем пути. Увидав вдали огненные столпы, жители Двараки заметались по крепости в предчувствии неминуемой гибели, будто звери, напуганные пожаром. «Спаси нас, владыка трех миров, не дай городу сгинуть в пламени!» — взывали они к Кришне, который после трапезы беззаботно играл с друзьями в кости. Узнав о беде, Господь лишь улыбнулся и заверил свой народ, что покуда они чтут его своим убежищем, у них нет повода для тревоги. Кришна, кто ведает суть всех вещей и явлений, сразу догадался, что огненное чудище порождено жертвенным пламенем Шивы. И дабы истребить исчадие огня, Господь выпустил в него свой разящий без промаха круг с острыми краями. Раскаленный круг Спасителя источал жар тысячи солнц, как в последний день Вселенной, опаляя небо, землю, звезды и все стороны света. Даже огненному чудищу жар Сударшины сделался несносен. Дрогнуло исчадие ада под натиском сияющего колеса Кришны и бежало робкой ланью обратно в Варанаси, где колдовскими чарами было произведено на свет. Ворвавшись в городские пределы, адский пламень испепелил своих создателей, царевича Судакшину и всех его жрецов. Во след ему в город вошел пылающий круг Всевышнего Сударшина и принялся сжигать в прах дворцы князей и сановников, казенные здания и жилища, базары, лавки купцов и ремесленников, крепостные башни, хранилища зерна, колесницы, загоны для лошадей и слонов. Прокатившись по древнему Варанаси и обратив все после себя в груду пепла, Сударшина вернулся в Двараку к своему хозяину, кто, не прерывая игры, уничтожает любого, дерзнувшего угрожать его народу. Всякий, кто повествует и внемлет сказанию о спасении двараки от бесовского огня, искупает все прошлые свои грехи, сколь тяжкими они бы не были».